369. Для всего нужно движение энергии. Не будем смешивать движение физическое с психическим. Так уже с древних времен понимали, что гимнастика может быть двоякая, и психическая, и физическая. Первая будет даже действительнее, нежели вторая, если она применима сознательно.